«Холода». «Выходите, господин поручик, дальше мы не едем». Молодой, вольно определяющийся бронепоезда «Россия» натянул рукавицы и глубоко по самые уши надвинул папаху. «Что, разве уже Льгов?» «Льгов сдан, господин поручик, еще вчера». Холодный ветер ударил по лицу и на минуту смял мое дыхание. «А что за станция?» — спросил я, пытаясь встать спиной к ветру. «А черт ее разберет!» Я поднял голову, но надпись станции была занесена снегом. «А, здорово! Идите, идите сюда!» В дверях телеграфного помещения стояли поручик Ауэ, наш ротный. «Я говорил...» — ротный пошел мне навстречу. «Я же говорил, кто-кто, а вы вернетесь. Потому немец, долг и прочее». «Deutschland über alles!» И, засмеявшись, он крепко пожал мне руку. «Ну, идемте. Представляться Туркулу не стоит. Запекут еще в офицерскую. Эй, Ефим!» В телеграфной было накурено. Портреты генералов Маркова и Алексеева, повешенные на стене осважниками, казались отпечатанными на голубой бумаге. «Вот капитан, взводный второго взвода», — представил меня ротный своему новому помощнику, сухому черному штабс-капитану, с усами длинными, как вожжи. «Штабс-капитан Карнауппола», — приподнялся тот, потом вновь сел, достал из кармана карамель и стал сосать ее, разглаживая усы двумя пальцами. Поручик Ауэ собрал со стола игральные карты. «Ефим, чаю?» «Да шевелись же, халуй сонно рылый, барбос». «В чай?» Ефим подлил рому. «Льгов сдан», — рассказывал ротный, подняв из-под козырька бело-малиновой фуражки холодные энергичные глаза. «Ничего не поделаешь, ничего». Он задумался и долго грыз мундштук пожелтевшей папиросы. «Кстати, вы в тылу ничего не слыхали, нет? Говорят, Будённый занял Косторную и бьет всей нашей армии в глубокий тыл, на Валуйки и Харьков. Не слыхали? Чем же объяснить наш отход без настоящего, черт дери, поражения? Эх, поручик, поручик. Что это, донцы подкачали? Или Махно силы точит?» И вдруг, выплюнув разжеванный мундштук, он ударил по столу кулаком. «Черт, а очередные задачи?» «Знаете, что у нас теперь за очередные задачи? Не растерять отступающих полков. Только связи никакой. Корниловцы, марковцы? Какого черта корниловцы и марковцы, когда мы не знаем даже, где наши второй и третий полки? Как вы нашли нас, поручик?» Я стал рассказывать о ворожбе, дальше которой пассажирские поезда уже не ходили, о блуждании с бронепоездом, об этапных комендантах, ничего другого не делающих, кроме как ругающихся с начальниками станции, с которыми я в лихорадочной спешке составлял наряды для отступающих с барахлом поездов. «Так, барбосы!» Поручик Ауэ хмурил брови. Оба его шрама на лбу сошлись вместе и висели над переносицей глубоким крестом. «Так!» Штабс-капитан Карнауппола сосал уже третью карамель. Из засахарившихся бумажек складывал лодочки, осторожно разглаживая их ногтем большого пальца. Ветер за окном рвал с крыш снежные сугробы. «Ишь, метет!» — ротный встал и обернулся к окну. «Метет? А солнце?» «Ах так! Вы спросили, где наша рота?» «Рядом она, в деревне. Отогреться же нужно, как вы думаете, да?» Мягкость и злоба, насмешки и какая-то теплая грусть постоянно, безо всяких причин, сменялись в ротном. В тот день эти переходы были особенно резкими. «Рота блины печет. Что еще барбосам нужно? Жрут сейчас. А мне вот сиди здесь. Жди распоряжений Туркула. Жди, черт тебя побери. А телеграф, мать его с полки, не стучит и стучать не хочет». Ротный опустился на скамейку и, приподняв одну ногу, пропустил руки под колено. «Эх, поручик, поручик, хочется да не можется. Телеграфу? Да нет же, нам, конечно. Куда? Да что с вами, поручик, мозги подморозили. На Льгов, на Севск, на Брянск. Довольно, нет? На Москву, чербодрал ее с комиссарами. Эх, поручик, поручик». Он вновь понизил голос. «Бьют, кроют. Ни нас, ни Дроздов. Всю армию кроют. Вот теперь, и склонившись надо мной, он продолжал почти шепотом, а вот теперь, когда нас никто не слышит, Карнаупола не в счет, я скажу вам в первый и в последний раз, бьют, кроют, а после, впрочем, вы, поручик, меня знаете, после никто этого сказать не посмеет, слышите, не посмеет. Горячий чай острым клубком царапал горло, папироса прыгала между пальцами. На синем замерзшем окне прошли чьи-то тени. Неровный ряд штыков, сломанных, как казалось мне, сквозь лед окна, качнулся и вновь сполз за стену. «Господин поручик», — вошел Ефим, — «господин подпоручик Кисляк изволили уже появиться. Второй взвод на платформах. Пусть подождет. Иди». Закуривая новую папироску, поручик Ауэ опять склонился ко мне. «Итак, поняли? Вы сейчас же примете ваш взвод. Кисляка мы отправим назад в офицерскую. Примите взвод, и сейчас же пойдете... Впрочем, нет. Возьмете две площадки бронепоезда и поедете на 2,5 станции к северу. Так?» — я кивнул. «До третьей, впрочем, вы и сами не доедете. Отлично. Значит, слушайте. Я разъясню вам вашу задачу. Сегодня под утро...» Минут через 15, приняв от подпоручика Кисляка свой старый взвод, я погрузил его на 2 площадки бронепоезда «Россия» и поехал на северо-восток. Оставляя Льгов, 2-й батальон 1-го Дроздовского полка заметил на пересечении железнодорожных путей Льгов-Суджа и Курск-Кореново вражба какой-то занесенный снегом поезд. Спеша занять более благоприятные позиции, батальон отошел верст на 20 южнее Сейма и к поезду не подошел, выслав к нему лишь разведку, одно отделение, под командой подпоручика Морозова. И вот прошло уже полдня, а подпоручик Морозов все еще не возвращался. Я был послан на поиски его, а если нужно, ему на поддержку. На открытых площадках бронепоезда кружился ветер, Свешников, до самого носа, закутанный в какие-то пестрые тряпки, не мог держать винтовки, руки ему не подчинялись. «Ты, эй, соскользнет!» — крикнул Нартов и, подняв упавшую винтовку Свешникова, поставил ее между ногами. «Послушай!» — на штыках, разбиваясь, звенел ветер. «Послушай!» — снова закричал я Нартову. «А где Филатов?» «Убит!» — хлестнул меня по вискам. «Под се...» И вновь набежавший ветер отсек и далеко в степь отбросил конец его ответа. Бронепоезд уже выходил в открытое поле. Высоко над головами, размахивая поднятыми винтовками и погружаясь на каждом шагу в сугробы, мы медленно шли к занесенному снегом поезду. Нартов шел рядом со мной. Вот, господин поручик, на лыжах бы. За левым флангом нашей цепи садилось красное солнце. Бронепоезд тыл у нас все ниже опускался за сугробы. Лишь поднятая вверх 4-дюймовка его 2-й платформы, точно указывая дорогу, все еще торчала за нами. Поезд впереди нас все яснее выступал из снега. Около вагонов кто-то бродил. «Цепь, стой!» «Кажется, наши», — сказал Нартов. «Это было действительно наше 2-е отделение. Осторожнее, здесь яма. За сугроб лезайте, левее. Еще левее». Ведя нас засыпанным снегом вагоном, подпоручик Морозов разъяснил мне создавшуюся обстановку. Взорванный железнодорожный мост на пути Льгов-Суджа упал и засыпал проходящий под ним путь Курск-Кореново-Ворожба, на котором и застрял санитарный поезд, очевидно пытавшийся спастись от красных, занявших по сведению одного из раненых, станцию Клейн-Михелево, и вышедших, таким образом, в тыл корниловцам, только что отошедшим от Курска. «Ну хорошо, подпоручик, я понимаю. Ну а ты чего? Ты-то чего задержался? А что делать прикажешь?» Подпоручик Морозов остановился. «Раненых бросить? Персоналы, те, что могли ходить, разбежались. 150 уже замерзло. 16 последних ждут очереди, а ты говоришь. Зачем же бросать? Но ведь можно было бы послать связного. Мог бы, наконец, потребовать... Ну, средства для перевозки, что ли?» Ноги вязли в сугробах. За голенище сыпался снег. По затылку хлестал ветер. Осело, расползлось и едет теперь по всем швам, понимаешь? При таком положении за ранеными никого не посылают, понимаешь? — говорил подпоручик Морозов, пытаясь за ушки сапога вытянуть застрявшую в сугробе ногу. «За мной, за боеспособным отделением, другое дело. Видишь, я же не ошибся. А за ними...» — он уже подошел к крайней теплушке санитарного поезда и открыл дверь. «А за ними вот никогда». Друг подле друга, прикрытый соломой и шинелями, уже снятыми с замерзших, белые, с бурыми и синелиловыми пятнами на щеках, лежали на полу теплушки раненые корниловцы. «Господин подпоручик, и это вы их всех сюда перетаскали?» — почему-то шепотом спросил подпоручика Морозова Нартов. В темном углу теплушки стоял какой-то молодой коренастый солдат с рыжими и густыми, как щетка, бровями. «Нет, это он», — кивнул на него головой подпоручик Морозов. «Единственный санитар, оставшийся при поезде. Он же и отапливал. 2 дня, костылями, носилками». Рыжий санитар дышал в кулаки и под самым носом тер их друг от друга. «Здорово», — подошел к нему я. «Ну, что же ты? Здорово. Здрасте». Вдруг быстро ответил тот, не по-солдатски кивнув головою. «Здрасте, здрасте», — улыбнулся я. «Как звать тебя, молодец?» Санитар подумал и, не торопясь, поправил фуражку без кокарды. «Ленц моя фамилия будет. Йохан Ленц. Немец? Та. Земля немного под Саратов есть. Из колонистов будем. Та. Ленц. Йохан». И опять улыбнулся. «Молодец, Ленц», и хлопнул его по плечу. «Спасибо за службу». «Что, санитар?» «Фу, солдат зачислен». «А какого полка? Куришь?» «Мы первого Катеринштадтский немецкий имени Карл Либкнехт курим». «Ах ты, милая голова!» — засмеялся Нартов. «Первый Катеринштадтский курить изволит. Ах ты, Либкнехт ты!» «Смотри-ка, везде люди!» — сказал за нами кто-то. «Пленный ведь! А сколько людей спас! О, Господи!» С дверей срывались сосульки, стены теплушек были пробиты инеем, бежал сквозняк. «Нет, подпоручик Морозов, бросьте меня водить по этому леднику». «Подпоручик Морозов, бросьте!» Во всех теплушках, уткнувшись головами под шинели, лежали замерзшие корниловцы, безрукие и безногие. «Подпоручик Морозов, ехать нужно! Уже поздно, Николай Васильевич!» Подпоручик Морозов меня не слушал. Мне стало страшно. «Николай Васильевич!» Мне показалось, подпоручик Морозов сходит с ума. «Нартов! Эй, Нартов!» Над крышами поезда грузно бежал ветер. Подошел Нартов, и вскоре бронепоезд «Россия» медленно подходил к взорванному мосту. «На насыпь! Осторожней! Эй, вы там! Не так! Головой вперед! Вот так вот, правильно! А ну, который это?» 11-й, господин поручик. Было уже темно. На рельсах синими блесками плескалась луна. Над рельсами, играя со ослабевшим ветром, бежал снег. 12-й. А Свешников где? Где Руденко? Эй, Свешников! Руденко! 13-й. 14-й. 15-й раненый тяжело хрипел. Осторожнее! Не растрясывай! Нартов, да поддержи же! Когда уже и 16-го раненого подняли на площадку, появились, наконец, Руденко и Свешников. Они волочили 2 тяжелых мешка. «Что это?» — удивленно спросил я. «Маги! Ну и запасов там. Надо вернуться, господин поручик». Я взглянул на часы. «Залезай, шакалы!» Мы поднимались на площадку, ерзая животами, а промерзлую броню. На площадке невозможно было ни присесть, ни встать на колени. Раненые заняли слишком много места. Мы стояли глухой стеной, обхватив друг друга за пояса. Черная снежная равнина быстро и круто скользила из-под поезда. Мне казалось, она срывается вниз, и горбатой бешеной волной бьет под колеса. «Держись! Эй, крепче!» Высоко поднятая над нами 4-дюймовка чертила над горизонтом какие-то широкие круги и полукруги. И вдруг «Стой! Эй, стой! Стой!» За криком вверх взвился ветер и сразу же сорвался, сбитый внезапным выстрелом в небо. Черная волна над насыпью рванулась кверху, вздулась и вдруг остановилась, гулко ударившись о броню. Подпоручик Морозов соскочил с площадки и по шпалам побежал в темноту. За ним побежал Нартов. «Упал? Кто? Кто упал?» Никто ничего не мог ответить. Было лишь слышно, как на площадке перед нами стонали раненые и как дышал в темноте тяжелый и усталый паровоз. Наконец Морозов и Нартов вернулись. Упал Руденко. Насмерть. И опять побежала вдоль насыпи крутая черная волна. На станции нас встретил поручик Ауэ. «В чем же дело, черт вас дери? Подпоручик Морозов! Подпоручик Морозов, в чем дело?» «Прикажите разгрузить», — указал на переднюю площадку подпоручик Морозов. Когда раненых разгрузили, четверо из них мутными уже глазами смотрели в темноту.